Глава 10. Вейшенг. В голове последнее время творилось что-то странное. Мысли прыгали от одного к другому, будто бы внутри меня велся диалог диаметрально противоположных личностей. А иногда возникали несвойственные мне желания. И ладно, когда мне внезапно хотелось жареной курицы или насладиться видом из окна. С этим можно было спокойно жить. Но дурные порывы прикоснуться к собственному телу? Я никогда не страдал нарциссизмом, тем более в такой низменной форме. Я даже... Хоть в этом отец исполнил свой долг, вовремя сводив меня в специальное заведение, где опытные девушки научили всему нужному. С тех пор в моем доме всегда работали горничные, согласные удовлетворять хозяина не только на кухне, но и в спальне. И почему то, что раньше казалось таким обыденным, сейчас всплывает в голове мыслями вроде «эксплуататор» и «потаскун»? Я абсолютно здоровый молодой мужчина высокого ранга и, естественно, самоудовлетворением никогда не занимался. Надо сменить тему мысленной беседы, иначе разругаюсь сам с собой и все-таки придется тайно посетить психотерапевта. А ведь в чем-то эти мысленные диалоги мне даже нравятся. Иногда и вовсе кажется, что внутренний голос меня хвалит и ласково гладит изнутри, или наоборот, сам ластится, как котенок, мурчит. Понимаю, что это тоже ненормально, но объяснить точно будет проблематично. Подсознание тем временем притихло. Видимо, уловило мои сложности и перестало как-то влиять на мысли. Я выдохнул с облегчением и погрузился в работу. Причем настолько, что не сразу отреагировал на сигнал сообщения в мессенджере. Голосовое от матери было необычным. Гораздо более мягким тоном, чем всегда, она напомнила мне об очередном свидании сегодня вечером. И отдельно заметила, что девочка, хотя и из хорошей семьи, но, короче говоря, госпожа У ни на чем не настаивает. Стоит проявить вежливость, посетив ресторан, а дальше все в моей воле. Да, в моей воле. Всего-то надо было вспомнить, что она моя мама, а не начальница. Ну, не может быть все настолько просто. За это, кстати, я тоже втайне благодарен внезапной шизофрении. Главное теперь не пойти ловить китов в небе. А ведь плановая медицинская проверка у меня была меньше полугода назад и никаких отклонений не выявила. В этот раз встреча с кандидаткой состоялась в маленьком и уютном кафе. Если бы не вывеска размером всего лишь с 2 альбомных листа, узнать, что в этом здании на 2-м этаже есть некое заведение, оказалось бы невозможно. Но зато народу мало, а в интерьере преобладали спокойные природные тона. В воздухе витал запах кофе со специями, а за самым дальним столиком, чуть прикрытым плетеной сеткой из гибких ветвей, сидела кандидатка в невесты. Несмотря на то, что досье на нее у меня тоже было на руках, в этот раз я не стал его читать. Лишь мельком глянул имя и фотографию, чтобы не перепутать. Удивленно хмыкнул, понимая, что в этот раз девушка слегка необычная. В кругах золотой молодежи я ее точно не видел, и то ладно. «Какой котик?» «Где кот?» — не понял я, оглядываясь. «Здесь нет никаких котов. Да вот же, девочка-котик, милашка». «Да?» Я присмотрелся к претендентке повнимательнее. Что сказать? Стандартам восточной красоты она совершенно не соответствовала. Если бы не назначенная мамой встреча, я даже не обратил бы на такое внимание. Рост едва ли 1,55 м, если не меньше. Круглое лицо, нет двойного века, плотное телосложение, глаза большие, но слишком подтянутые к вискам. Это воспринимается как признак коварства в нашей культуре. Мы больше любим опущенные внешние уголки глаз, как у няшных щеночков». А в этой мордочке действительно читалось нечто кошачье. Разве что кожа белая и нежная, словно у ребенка. Но если уж говорить о котах, то точно не абиссинской или бенгальской породы. Тут скорее британская или шотландская веслоухая, — хохотнул я про себя. Пушистая, нежная, но вредно независимая. Хм. Когда я подошел ближе, девушка подняла на меня взгляд и застыла. А затем почему-то подскочила со стула, нервно пытаясь меня поприветствовать то ли поклоном, то ли рукопожатием. «Вы... А... Ой, простите. Я Сяо-Мяо». Внутри головы раздалось отчетливое хихиканье, и появилась картинка мяукающего пушистого котенка шотландской породы, окраса «золотая шиншилла». «Похоже», — согласился я и, вопреки собственным привычкам, первым улыбнулся девушке. «Привет. Не тушуйся, все хорошо. Тебя тоже загнали на это свидание силой?» «Да», — порывисто кивнула она и тут же отчаянно покраснела. «То есть... Нет, вы не думайте. Тут дело не в вас, точнее в вас, но вы... Вы просто слишком прекрасны». Скороговоркой выпалила она. «Хм, благодарю. Я даже моргнул от такой откровенности, хотя, по сути, ничего нового Мяо не сказала. Сам знаю, насколько высоко котируюсь на брачном рынке. В том числе и за счет внешности. Ты тоже очень милая. И это не дежурный комплимент, это констатация факта». Девушка покраснела, с каждой секундой становясь все более нервной. «А... спасибо, да. Я очень рада с вами познакомиться». Поклонилась она мне, согнувшись аж на 90 градусов и чуть не поцеловав лбом стол. Пришлось ловить ребенка перед тем, как она получит травму. Увы, мой жест смутил ее еще больше. «Расслабься. Давай просто поболтаем, как новые знакомые, которые в будущем могут стать приятелями. А дальше, чем Гуй не шутит, даже хорошими друзьями?» — предложил я, удивляясь самому себе и машинально прислушиваясь к внутреннему голосу. И правда, никаких сексуальных струнок этот котенок во мне не задел, но чувство умиления было такое, что поневоле хотелось погладить по шорстке, успокоить и подружиться. Не всех же кандидаток отсылать от себя со скандалами. Девушка подняла на меня большие миндалевидные глаза и несколько секунд в упор рассматривала, неожиданно серьезно и вдумчиво, а потом кивнула и чуть-чуть улыбнулась. «Хорошо. Дружить я умею. По правде сказать, только это я и умею делать на отлично. Все остальное пугает и мешает заниматься делом». Хм, вот такой поворот мне нравился даже больше, чем пусть и милые, но неуверенные лепетания. Я быстро указал подошедшему официанту на несколько позиций в меню и снова обратился к Мяо. «А каким делом ты предпочитаешь заниматься?»